«Видишь?» — крикнул мужчина через плечо, не сводя глаз с темноты перед собой. «Здесь нет ничего страшного». За его внезапным криком последовал рывок тела вперед. От резкого движения факел выпал из его вытянутой руки и упал на пол. То, что произошло дальше, было подобно самому страшному кошмару, что по воле самих Пучина и Пекла воплотился в реальность. Крики. Ужасные крики агонии и характерный хруст ломающихся костей. Снова и снова они доносились из глубины теней. Люди бросились было спасать своего товарища, но Хьюго протянул руку, останавливая их на пути. «Держите строй, тупоголовые ублюдки!» — крикнул он, стараясь, чтобы его голос перекрывал доносящиеся из темноты крики агонии. «Он хочет, чтобы мы пошли за ним. Стойте, сука, на месте!» Внезапно крики прекратились, и в зале воцарилась оглушительная тишина. Хьюго и те, кто остался, стояли в строю, ожидая, когда колдун выйдет из темноты. Легкое движение в свете привлекло его внимание. Прежде чем он успел отдать команду, трое лучников, все как один, выпустили стрелы в сторону вероятной угрозы. «Отставить!» — крикнул он, подняв руку. Странно, стрелы не упали на пол. Сознание опытного воина сразу отметило странность, а сам обладатель разума, отчаянно вглядываясь в темноту. Легкий свист стал единственным намеком на угрозу. Три стрелы, выпущенные его лучниками, внезапно вернулись к ним. Никто, даже Хьюго, не успел среагировать, когда стрелы просвистели мимо и пронзили сердце каждого из лучников, и не успели их тела упасть на пол, как на половине расстояния между Хьюго и его оставшимися людьми и вторым зажженным факелом в коридоре раздался влажный звук, похожий на шлепок мешка с мокрой одеждой. Это оказался человек, которого он послал вниз зажечь факелы. Его тело было в буквальном смысле перекручено в узлы, а лицо застыло в предсмертной агонии. «Ёбаный трус!» — крикнул Хьюго в темноту. «Покажись уже, колдун! Думаешь, нас это дерьмо напугает? Мы, блядь, железнорожденные! Мы видим подобную херь после каждого завтрака! Если это действительно так, хоть я и сильно сомневаюсь, что это так, то мне искренне жаль твой народ!» Хьюго и остальные его люди выпрямились во весь рост. Их оружие было поднято и готово к бою, когда они столкнулись с голосом в темноте. «Странно, я услышал его, но не могу определить, откуда доносится звук. Такое ощущение, что он окружил нас. Думаешь, твои фокусы пугают нас, колдун?» Он откровенно пытался храбриться перед своими людьми. «Хер тебе, слышишь меня, ты, шваль, ты нас не испугаешь. Эти трюки ничего не значат». Из темноты донесся смех, медленный и угрожающий. «Судя по тому, что человек рядом с тобой буквально обоссался, я считаю, что у меня отлично получается вас пугать». Рискнув взглянуть вниз, Хьюго скривил губы в отвращении, увидев в тусклом свете факела, что человек рядом с ним действительно обмочился. «Я слишком долго был лишен этого вкуса страха, поэтому продержитесь еще чуть-чуть, позвольте утолить мой голод, чтобы я случайно не сорвался в мирное время. И раз уж еще держитесь, тогда, возможно, мне стоит попробовать кое-что другое. Я покажу тебе, капитан Хьюго Пайк, что значит сражаться с ситхом». Крепче сжав топор, Хьюго с затаенным дыханием ждал, когда же этот ублюдок наконец покажет себя. Но он не показывался. «Еби меня сама бездна. Посмотрите на гребаные стены». Переведя взгляд на факел, Хьюго распахнул глаза от увиденного. Это невозможно. Тени двигались вокруг факела, удлинялись, вытягивались. Как будто они, нет, все верно, тени формировались в щупальца, и подобно кракену, выныривающему из морских глубин в поисках несчастного корабля, тьма потянулась из теней, подхватила факел и погасила пламя, снова погрузив зал во тьму. «Не дай погаснуть этому факелу!» — крикнул Хьюго, толкая человека, державшего их последний источник света и изо всех сил стараясь, чтобы страх не просочился в его голос. Неужели это то, что он имел в виду? Задался он вопросом, наблюдая, как тени медленно ползут по стене и приближаются к факелу. «Это, страх, так вот как сражаются эти странные ублюдки, чертовы трусы, блять!» Повернув голову, Хьюго вновь выпучил глаза. Он стал свидетелем того, как тени схватили последний оставшийся факел, вырвали его из рук мужчины и поднесли к потолку, а затем погасили пламя. Хьюго и оставшиеся воины остались в полной темноте. «Покойники! Мы, блять, покойники!» Капитан Пайк не стал поправлять его. Вместе с тьмой пришел настоящий страх, который протянул усики в его сознание и полностью овладел им. Он слышал грохочущий стук собственного сердца, и был даже чуточку рад темноте, ведь это означало, что его люди не видят топора, дрожащего в его вспотевшей ладони. Затем он почувствовал это, холод. Он пронзил его сердце и нутро, удвоив силу страха и доведя его до ужаса. Тело задрожало против его воли, а пот начал струиться по лицу. Тишину нарушило шипение раскаленной стали, опущенной в воду. Громкое, словно удар молота по наковальне. Тьму же рассекло красное свечение, озарившее зал и окрасив его в бордовые полутона. Пред ними предстал человек, одетый во все черное, со странной маской на лице. Хьюго не был приверженцем религии, кроме утонувшего бога. Но здесь и сейчас он мог поклясться, что перед ним аватар самого неведомого. И все, о чем он мог думать, пока неведомый надвигался на них. Все, нам пиздец. Глава 54. Сидя на своем импровизированном троне, Бейлон устремил взгляд на заколоченную дверь в противоположном от него конце зала. Рядом с ним стояла его дочь Аша в кожаных доспехах и с топором в руках. «Если бы только ты родилась мужчиной», — сетовал Бейлон и с усмешкой поглядывал на нее. «Возможно, тогда у меня действительно был бы сын, которым я мог бы гордиться. Но неважно, ты послужишь своей цели. Я вызвал тебя сюда не для сражения. Нет, ты здесь только по одной причине. Служить так, как должна служить женщина, на спине или на коленях. И если для того, чтобы задержать этого колдуна, мне нужно подложить под него свою дочь, то так тому и быть». По другую сторону от него стоял Викторион, его обрубок руки был обмотан слоями ткани, а в оставшейся руке он держал топор, а рядом с ним замер Иурон, который слегка пошатывался из-за действия макового молочка. Один брат хромой калека, а второй притуплен маковым молоком. Бесполезны. Он накинул взглядом то, что осталось от его воинов, и дюжина ублюдков. Это все, что у меня есть. Все, что осталось от моего королевства. Но еще не все потеряно. Еще нет. Возможно, нам не удалось выиграть столько времени, сколько было необходимо во время осады. Но мои люди уже должны были выполнить хотя бы одно из своих заданий. Возможно, мне придется унизиться перед Робертом. Но, в конце концов, он вернется ко мне на коленях, умоляя забрать корону. Как раз в тот момент, когда в его голове пронеслась мысль о Роберте, стоящем перед ним на коленях, прозвучали крики. Крики, мольбы о пощаде и о помощи, а с противоположной стороны в дверь забарабанили кулаками. «Он добрался сюда быстрее, чем я думал», — усмехнулся Бейлон, наблюдая, как его люди взводят арбалеты и нацеливают их на дверь. «Возможно, в этих надуманных сказках, которыми Иурон и Викторион оправдывают свою неудачу, действительно что-то есть». Очень быстро крики и стук в дверь прекратились, оставив после себя звенящую тишину. «Ебаные глубины бездны», — выругалась его дочь, судорожно хватаясь за топор. Он убил их, слишком быстро. С другой стороны от него Иурон захихикал, покачиваясь на месте. Он, блядь, аватар самого штормового бога. Просто удивительно. О, какие секреты он хранит, я должен узнать. Прежде чем Бейлон успел отчитать брата и дочь, произошло нечто странное. Красное, светящееся лезвие вонзилось в дерево и сталь двери с обратной стороны, а затем лезвие медленно двинулось вниз, прорезая все скобы, закрывавшие обе двери. Что это за гребанное колдовство? Внезапно лезвие втянулось и исчезло, едва достигнув нижней части дверей. Затем створки распахнулись с неожиданной силой, разбросав по всей комнате столы, стулья и деревянные балки, что удерживали конструкцию, будто в них влетело копье из баллисты. Бейлон пригнулся, как и его братья с дочерью, но некоторым из его людей не повезло. Дерево и сталь от двери и ее скоб задели или ударили более половины оставшихся воинов. Убейте этого урода. Если бы он не видел все своими глазами, то никогда бы не поверил. Молния с громом вырвались из открытой двери, поразив грудь завопившего человека и отбросив его к дальней стене с такой силой, что все кости разом сломались в теле. Еще двое его людей сумели прийти в себя и бросились на колдуна, но оба остановились на месте и потянулись к горлу, будто их что-то начало душить. Дальше началось совсем страшное. Он беспомощно наблюдал за тем, как их тела резко поднимаются в воздух, бьются о потолок, оставляя алые следы, затем опускаются и врезаются со всей силы в пол, и еще раз. Кости, мясо, раскроенные черепа, все перемешалось в изуродованных остатках, которые даже закричать не смогли. К тому времени, когда Бейлону удалось подняться на колени, его людей почти не осталось. В живых были Он сам, Аша, Эйрон, Викторион и еще двое. Затем он увидел его. Дыхание перехватило в легких. Его сапоги гулко стучали по каменному полу при каждом шаге. Одетый в черные доспехи, с перчатками и маской, которая полностью скрывала его лицо от посторонних глаз. Но дело было не только в его внешности. Нет, это было его присутствие. Казалось, будто Бейлан смотрит в самую глубокую пропасть на земле. Он никогда и никому, даже себе, не признавался в своем страхе. Но в этот миг Бейлану было страшно как никогда прежде. «Проклятие бездны!» — задохнулась его дочь, чья рука заметно дрожала. «Умри, ебаный колдун! Тупая пизда!» — хотел крикнуть Бейлан, глядя, как его дочь бежит, сломя голову навстречу своей смерти. «Не для этого я тебя сюда привел!» Когда до колдуна оставалось всего несколько шагов, Аша взмахнула топором, направив весь свой вес и набранную инерцию в один удар, нацеленный прямо в шею мужчины. Как и догадывался Бейлан, сталь не достигла плоти. Но, как ни странно, мужчина не использовал свою магию, чтобы остановить ее. Нет, он просто поймал ее руку за запястье. Интересно, искаженный голос мужчины донесся из-под маски, и было в нем что-то странное, будто он рассматривал какую-то диковинку и принимал решение. «У тебя есть сила, девочка, больше, чем ты думаешь, но ты еще не готова бросить мне вызов». В следующее мгновение его кулак смазанным движением врезался в брюхо Аши, отчего та согнулась надвое и упала на четвереньки, стараясь сделать хоть малюсенький глоток воздуха. «И если ты останешься такой, какая есть, то никогда не сможешь стать мне вызовом». Бейлан отдал должное своей дочери. Она держалась за свой живот и пристально смотрела на колдуна. «Ты убил моего брата». Колдун склонил голову на бок. «О, я понял. Значит, ты Грейджой, а твой брат Марон, да, полагаю, он не пережил раны, полученную в нашу прошлую стычку. Но стоит ли так удивляться и возмущаться? Право слово, ведь твой брат пытался убить меня первым». «Хватит!» — крикнул Бейлан, наконец обретя голос. Встав во весь рост, он поправил мантию, а также проглотил свою гордость. «Ты явно превзошел моих людей, колдун. Ты прошел невредимым через лабиринт, которым является Пайк. Это похвально и впечатляет. Так давай же заключим сделку». Колдун опустил руку, что Бейлан воспринял как добрый знак. «Сделку?» – переспросил мужчина, заметно расслабившись, что, в свою очередь, заставило Бейлана тоже слегка успокоиться. «Хорошо, он открыт для диалога. Это та мелочь, которая мне нужна для победы. Возможно, это будет интересно. Ладно, Грейджой, давай поговорим. Что за сделку ты можешь мне предложить, чтобы спасти жалкое подобие восстания?» Расправив одежду, тем самым выиграв крупицы времени, нужные, чтобы подобрать правильные слова, Бейлан постарался посмотреть человеку прямо в глаза, ну, туда, где, как он предполагал, располагались глаза колдуна, судя по его шлему. «Сделка такова, колдун. Мы не сможем победить тебя, это точно, но и Роберт и его союзники тоже не выиграют. Все они удобно расположились здесь, в моем замке, созрели для жатвы. Если ты убьешь их всех, а я уверен, что ты сможешь это сделать, то вместе мы уничтожим те немногие отставшие корабли, которые у них остались, и материк будет наш». Колдун в шлеме не проронил ни слова, он просто стоял там, молча. «Ты не отверг предложение», — с надеждой подумал Бейлан. «Значит, обдумываешь его. А кто бы не принял предложение, это поднимет его гораздо выше того статуса, который он сейчас имеет как слуга Старков. Конечно, как только он прикончит Роберта и лордов материка, которые находятся здесь, в пайке, я просто убью его, едва тот повернется спиной, но ему не обязательно знать об этом. Я понимаю, что ты хочешь получить от этого предложения, Бейлан», — хмыкнул колдун, — «но я не понимаю, где выгода для меня, тем более, что мне придется выполнить всю работу, а тебе – пожинать плоды. Почему я вообще должен рассматривать это предложение? Потому что через меня ты поднимешься гораздо выше своего нынешнего положения», – жадно сказал Бейлан. «Ты у меня на крючке. Осталось только добавить грузила, и дело будет сделано. Как только материк окажется под нашим контролем, я назначу тебя хранителем или господином любого участка земли, который пожелаешь. И я отдам тебе мою дочь, чтобы ты делал с ней все, что пожелаешь. Можешь хоть морской женой назначить, хоть соленой, или вообще чем-то, с чем можно поиграть время от времени. Она будет твоей». Колдун повернул голову к дочери противника, которая смотрела на Бейлана с печатью гнева, застывшим на лице. Если она и ожидала предательства от собственного отца, то явно не настолько открытого. Похоже, твоя дочь не в восторге от твоего предложения, Грейджой. Билан лишь пожал плечами. Она женщина. У нее светлая голова на плечах, это правда. И она может сражаться так же хорошо, или почти так же хорошо, как мальчики ее возраста. Но, в конце концов, она все еще женщина, и это ее предназначение. Ну, колдун, что скажешь? Мы договорились. Кашлянув, Бейлон потянулся, чтобы растереть горло. Но когда он это сделал, оно внезапно сжалось. Казалось, будто что-то невидимое схватило его и сдавливает. Отчаянно задыхаясь, Бейлон упал на колени и схватился за горло в попытке освободиться от того, что завладело им. Оглядев зал, он начал хрипеть, взывая о помощи, но никто не откликнулся. Его братья стояли совершенно неподвижно, наблюдая за тем, как он пытается протолкнуть воздух сквозь глотку. Мужчины в зале отказывались встречаться с ним взглядами, стараясь оставаться как можно более незаметными. Наконец он перевел внимание на дочь, Ноэша. Аша наблюдала за его борьбой с легкой улыбкой на лице. Наконец, его взгляд обратился к колдуну. У него была поднята рука, зажатая в кулак, как будто он за что-то хватался. Как, в отчаянии подумал Бейлон, с трудом набирая в легкие хоть немного воздуха. Его зрение быстро начало мутнеть, а окружающий мир погружаться в странную дымку. «Как ты это делаешь? И почему эта сила досталась тебе? Будь осторожней, чтобы не захлебнуться в своих амбициях, Грейджой». Каким-то образом слова колдуна сумели пробиться в его постепенно затухающее сознание. Затем, наконец, давление ослабло, и Бейлон рухнул на колени, жадно втягивая воздух. «Какого хера?» Бейлона пороли в прошлом. Его до крови избил капитан первого корабля, на котором он служил, за то, что он превысил свои полномочия. Но никогда он не испытывал ничего подобного тому, что произошло дальше. А дальше была вспышка света, которая ознаменовала собой боль. Нестерпимая боль пронзила каждую клеточку его тела. Он услышал чей-то крик. Крик его собственный. Он даже не понял, что орал, потому что боль заглушала все остальные чувства. Но внезапно боль прекратилась. Задыхаясь и пытаясь бороться с фантомным эхом, Бейлон медленно, устало отполз назад, подальше от колдуна. Оглядываясь по сторонам, он отчаянно искал кого-нибудь, ну кого угодно, кто мог бы ему помочь. Но желание бороться покинуло его людей, что встретились лицом к лицу с колдуном. Клянусь утонувшим богом, он благословлен бурей. Ты забыл кое-что очень важное, пытаясь заключить сделку, Грейджой. Голос колдуна был глубоким и угрожающим, когда он надвигался на Бейлона. Чтобы удержать позицию, нужно изначально иметь преимущество. Сейчас у тебя его нет. Единственное, что ты можешь мне предложить, это участок земли и свою дочь, которая станет моей рабыней. Первое я могу получить сам. При желании, могу захватить хоть весь Вестерос. Тому, кто обладает моими способностями, много сил и ума для этого не потребуется. Однако в мои цели не входит одномоментный захват власти. А что касается второго, я никогда не был тем, кто принуждает кого-то ложиться в мою постель. По разным причинам. Включительно потому, что это самый банальный и скучный вариант. И, откровенно говоря, я считаю тех, кто готов продать своих дочерей в рабство, отбросами общества и самыми ничтожными мерзавцами, каких только можно себе представить. Ты даже воздуха недостоин, которым дышишь. Он почувствовал, как что-то схватило его за грудь, но когда склонил голову, то ожидаемо ничего не увидел. Даже когда его вздернули в воздух подобно парусу на корабле, оторвав ноги от земли, Бейлон продолжал гадать, как это происходит, или даже что с ним происходит. Когтистая рукавица колдуна схватила его за подбородок, заставляя смотреть в невидящие глаза за маской. «К счастью для тебя, Бейлон, король Баратион приказал мне доставить тебя к нему живым». Бейлон на мгновение почувствовал неописуемый прилив облегчения, но лишь на мгновение, потому что затем хватка колдуна, как видимая, так и невидимая, усилилась. Однако он не уточнил, в каком состоянии тебя нужно привести. Поэтому мой тебе совет, Бейлон, молись своим богам, ибо это единственное, что тебе осталось. Глава 55. Стоя на мосту на материковой части пайка, Нед Старк глядела на весьма внушительный вид великого замка. Внушительным его делало не столько само строение, сколько расположение. Попасть в крепость можно только по большому каменному мосту, соединявшему его с основной частью суши. Проблема заключалась в том, что на мосту нет никаких укрытий, а в великом замке, В свою очередь, есть пара мест, где, по мнению Нида, могли спрятаться лучники или скорпионы. Что ж, ворота пали достаточно быстро, вздохнул Роберт, почти разочарованный тем, насколько односторонне складывалась осада до этого момента. Я ожидал от железнорожденных большего, чем это жалкое зрелище. Полагаю, что за низкий боевой дух кракенов мы должны благодарить колдуна, ваша милость, произнес лорд Тайвин, расположившийся по другую сторону от Роберта, пока трое мужчин осматривали свою следующую цель. Если бы не он и не его первая атака, бой вышел бы значительно сложнее, и взятие великого замка стоило бы слишком дорого. Да, в этом ты прав, Тайвин, проворчал Роберт, сплевывая. Ну, нет, где этот твой гребаный колдун? Я уверен, что он мог бы взять этот охеренный замок так же легко, как и проклятые ворота. Нет, почувствовал что-то, взбудоражившее его волчью кровь. Что-то, нет, кто-то приближался к ним из великого замка. И нет, знал только одного человека, способного вызвать в крови такие ощущения. Не думаю, что нам придется об этом беспокоиться, ваша милость, заявил нет, указывая в сторону крепости. Если я не ошибаюсь, Грейджи уже пали. Не успели Роберт и Тайвин задать вопрос, как одно из закрытых ставнями окон, расположенное на высоте более 20 футов прямо над каменным мостом, распахнулось, и из него вылетело одно, потом второе, а затем и третье тело, что с характерным хрустом и мокрым шлепком упали на каменный мост внизу. Оглянувшись на открытое окно, оба лорда и король увидели, как туловище Нокса заполнило проем. Затем, словно его не волновала высота, он просто спрыгнул вниз. Оказалось, что высота и впрямь не была проблемой, падение замедлилось в последний миг, так что вместо сломанных ног, колдун приземлился мягко и бесшумно. «Пекло, заплати мне золотым драконом и назови шлюхой», — проворчал Роберт, качая головой. «Ублюдок, очевидно, сделал это. Ну, какого хера мы ждем, а? Баристан, цареубийца, тащите уже сюда свои бесполезные задницы». Когда прозвучало последнее имя, а точнее прозвище, нет, увидел мимолетный презрительный взгляд Тайвина, прежде чем лорд Вестерлендов сосредоточенно уставился вперед и продолжил игнорировать его. Нет, сожалел о многом в своей жизни, включая прозвище, что дал сиру Джимми. Этот человек убил короля, которому присягнул, так что он заслужил этот титул. Но в то же время никто, даже нет, никогда не задавался вопросом, почему он сделал то, что сделал. Да и цареубийца, похоже, не собирался им отвечать, даже если бы они спросили. Казалось, мужчину просто не волновало ни то, что он сделал, ни то, как люди называли его за спиной и при нем. Нет, чувствовал легкую вину, ведь это он отчасти был виновен в свершившейся несправедливости. С двумя королевскими гвардейцами впереди и более чем двумя десятками рыцарей дома Баратионов, образовавших перед королем стену щитов, сам король, лорд Тайвин и нет направились по каменному мосту к колдуну. Когда они приблизились, Старк заметил нечто странное в Ноксе. Через правое плечо у него торчал меч. Меч, которого, как нет прекрасно знал, у колдуна не было в начале битвы. И он никогда не носил простые мечи раньше. Ему такое оружие попросту не нужно, учитывая, что есть так называемый световой клинок. Так почему же он носит его сейчас? Ну, колдун, воскликнул Роберт, протискиваясь мимо королевского гвардейца и его людей, чтобы встать перед Ноксом и тремя его пленниками. Ты где был, и кто эти три хрена? Потянувшись вверх, Нокс отсоединил маску от лица. Металл издал странное шипение, когда отсоединился, открывая всем лицо ситха. Боги, ты даже не выглядишь уставшим после всего этого, где предел твоих сил? Я недооценил тебя, и нужно вплотную заняться обучением детей, ваша милость, ответил Нокс, едва склонив голову. Я выиграл эту войну для вас и ваших людей. А что касается этих троих, позвольте представить вам Бейлона Эурона и Викториона Грейджия. Живые, целые, здоровые, как и просили. Хотя да, про здоровье вы ничего не говорили. По большей части они живые, и вроде целые. Взглянув на трех пленников, чьи руки были скованы странными металлическими кольцами, нет, обратил внимание на их состояние. Каждый из мужчин находился определенно не в лучшей форме. У Эурона через все лицо проходила рана, которая явно уничтожила один глаз, а учитывая характерные ожоги, увечье нанесено световым мечом. Викторион избит, покрыт синяками и лишен руки. А у Бейлона, на шее лорда Пика начали появляться синяки, и он периодически подергивался, словно не мог полностью контролировать свое тело. Боги. Возможно, Роберту следовало уточнить, в каком состоянии он хотел, чтобы Грейджей были доставлены к нему. Хотя я не могу найти в себе силы на жалость, не после всех тех смертей невинных людей, причиной которых они стали, когда начали это бессмысленное восстание. Ёбаное пекло, колдун, усмехнулся Роберт, оглядывая трех пленников. Если ты будешь продолжать в том же духе, я, возможно, найду для тебя место в своем совете, несмотря на твою валерийскую внешность. Нокс лишь кивнул, делая шаг назад. Я дал вам слово, что быстро завершу эту войну, ваша милость. А я человек слова. Так и есть, кивнул Роберт, прежде чем подойти к Бейлону Грейджою. Лорд Пайка все еще слегка подергивался. Король присел на корточки перед самозванным королем. Ну что ж, Грейджой, вот мы и встретились. Я хотел узнать, что заставило тебя поверить, что ты сможешь послать меня нахуй, а ведь ничем иным твое восстание не было, и не получить после этого въебало. Но, по правде говоря, мне плевать. Ты облажался, и теперь ты за это заплатишь. Бейлон с ненавистью смотрел на Роберта целую минуту, а потом начал хихикать. Низкий рычащий звук, который быстро перерос в полноценный смех. «Думаешь, ты победил? Ха, дебильная шутка!» – прошипел Бейлон. «Эта победа не твоя, Роберт. Ты не имеешь к ней никакого отношения. Это все из-за него, колдуна, которого твоя домашняя собачка держит на поводке. Но даже сейчас ты все еще не победил, потому что не успеешь ты покинуть мой остров, как приползешь ко мне на коленях, умоляя забрать блядскую корону обратно, пьяная ты шлюха». Нет, мазнул взглядом по королю. Лицо Роберта начало краснеть. «Колдун, этот кусок дерьма заговорил. Заткни его, как пожелаешь». Как только Роберт отдал команду, Нокс банально указал пальцем в сторону Бейлона. Маленькая молния, почти ничтожная по сравнению с той, которую он вызвал в начале битвы, вырвалась из фаланги и ударила в грудь. Лорд Пайка закричал в агонии, вопли с самого пекла. Старк был уверен, что этот крик будет преследовать его еще долгие ночи. Пытка, а это была именно пытка, продолжалась всего мгновение, прежде чем Нокс прекратил испускать молнию. Бейлон завалился вперед, дрожа всем телом. «Так вот почему ты постоянно дергаешься. Сколько раз Нокс использовал против тебя эту магию, прежде чем привел к Роберту?» Как правило, Нет презирал пытки, особенно после того, что случилось с его отцом и братом. Но он не идиот. Он знал, что в роли лорда, и особенно короля, иногда нужно идти на крайние меры. Он сам приказал пытать нескольких человек после своего восхождения на пост хранителя Севера. Но если он и понимал их ценность, это вовсе не означало, что они ему нравились. Роберт выглядел удивленным, но при этом более чем довольным тем, что лорд Пайка и лидер восстания Грейджейв так страдает. А что касается лорда Тайвина, то у него оставалось совершенно каменное выражение лица. Но в глазах хранителя Запада горел ясный как день интерес. «Я не могу допустить, чтобы Нокс попал в твои руки. Несомненно, ты предложишь ему что-нибудь в будущем, чтобы склонить на свою сторону. И я не могу этого допустить. Нужно придумать, с чем конкретно ты подойдешь к нему, и что я могу сделать в ответ, какое контрпредложение сделать. Что ж, это один из способов заставить его замолчать», — усмехнулся Роберт, склоняясь над дергающимся Грейджем. «А теперь, Бейлон, встань на колени. Твой флот уничтожен, а армия рассеяна по ветру. У тебя ничего не осталось. Встань на колени, и я проявлю милосердие к тебе и твоей семье». Вскинув полные ненависти глаза, Бейлон плюнул под ноги Роберту. «Я никогда не встану перед тобой на колени. Ты уже проиграл. Ты просто еще не осознал этого. Но скоро, о, уже скоро, ты все поймешь. Возможно, я прикажу тебе сначала убить этого чертова колдуна, прежде чем ты вернешь мне мою корону». Усмехаясь, Роберт встал на ноги. «Я не намерен играть в эти придурочные игры, Грейджой. Что ты, блядь, несешь? Совсем рассудок помутился?» Глава 56. «Я не намерен играть в эти придурочные игры, Грейджой. Что ты, блядь, несешь? Совсем рассудок помутился? Ох, а я не сказал? Сила, нужно что-то делать со своей забывчивостью», — внезапно заговорил Нокс, начав поглаживать внешнюю сторону своей одежды и доспехов, а затем забрался во внутреннюю часть мантии. Может, Нет и не знал Ситха достаточно долго, но уже понял, что тот склонен к артистизму и часто делает своеобразные представления. Сейчас как раз был такой случай. А, вот оно. Вытащив ладонь, Нет увидел, что в ней зажат свиток ворона. Он не смог разобрать эмблему на пергаменте, так как Нокс передал его Роберту, но у Старка было чувство, что он знает содержание свитка. В ночь перед тем, как наши войска прибыли к стенам пайка, я отправился обратно в Лордспорт. Когда я прибыл, мистер Лордспорта сообщил мне, что только что получил ворона с драконьего камня, и я предложил отнести послание вам. Вскрыв печать, Роберт развернул небольшой свиток и прочитал его содержание. С каждым прочитанным словом его глаза расширялись все сильнее и сильнее, а под конец, казалось, будто они сейчас вообще вылетят из орбит. Лицо же стало не просто красным, а пунцово-алым. «Цареубийца!» – прорычал Роберт. «Приведите сюда моего брата Станниса, немедленно!» Сир Джимми, чувствуя явное недовольство Роберта, немедленно отправился выполнять приказ. Пока он это делал, улыбка Бейлона стала еще шире, и Нет мог поклясться, что чувствует, как от него исходит ощущение победы. «Ну что, будешь умолять меня, колдун?» — вклинился Роберт, заставив Бейлона заткнуться. «Если он снова откроет рот, повтори молнию, только в следующий раз держи ее в два раза дольше, и каждый раз, когда он снова будет открывать рот, удваивай продолжительность пытки». Через несколько минут после того, как его отослали, сир Джейми вернулся с лордом Станнисом. «Ваша милость», — слегка поклонился Станнис, — «вы послали. Прочти это», — потребовал Роберт, протягивая брату свиток ворона. «А потом скажи мне, какого хуя ты это пропустил?» Пока Станнис читал послание, выражение его лица не изменялось, но точно так же, как он чувствовал победу, исходящую от Бейлона, волчья кровь говорила Старку, что Станнис зол. Внутри вечно спокойного лорда разливался жгучий яд гнева, который спокойно мог посоперничать с таковым у Роберта. «А ты, нет», — продолжил Роберт, надвигаясь на Старка. «Как ты догадался послать флот Мандерли на юг, чтобы подкрепить те несколько кораблей, которые Джон держал в бухте?» Чувство победы покинуло Бейлона, сменившись волнением. «Ваша милость», — вмешался лорд Тейвин, явно недовольный тем, что не знает, что происходит. «Что в свитке?» «Грейджей спрятали дюжину кораблей вдоль восточного берега», — ответил Станнис, прежде чем Роберт успел ответить. «Как только королевский флот оказался в глубоких водах, они начали атаку на драконий камень. Нападение было сорвано своевременным прибытием флота Мандерли, который застал железнорожденных врасплох и сумел потопить или захватить все корабли, составлявшие кулак нападения. Затем капитанов допросили, и выяснилось, что железнорожденным было поручено проникнуть на драконий камень, чтобы... Гнев Станниса явно начал брать верх над ним, так как он не смог закончить. Но ему это и не требовалось, так как Роберт продолжил за него. «Их послали, чтобы взять в заложники Ширин, мою гребаную племянницу и младенца», — сплюнул Роберт. «А потом они должны были попытаться проникнуть в королевские земли и захватить одного из моих гребаных детей». Лицо Бейлона побледнело при известии о том, что его нападение провалилось. Глаза же Тейвина опасно сощурились. «Значит, нападавшие полностью разбиты?» Вопрос Тейвина был наполовину утверждением. «Да, благодаря Мандерли», — кивнул Роберт и снова повернулся к Неду. «Ладно, Нет, откуда ты, хитрый черт из пекла, узнал, что они собираются это сделать?» «А я и не знал», — честно ответил Эдгард, после чего указал на Нокса. «Мастер Нокс рассудил, что железнорожденные не смогут победить наши армии обычными методами. Поэтому он предположил, что у них есть альтернативный способ достичь своей цели. И после изучения первых нападений он выдвинул несколько самых вероятных сценариев. Среди них был тот, в котором они будут охотиться за дочерью лорда Станниса или вашими собственными детьми, ваша милость». Роберт некоторое время смотрел на него, обдумывая слова, прежде чем повернуться к Ноксу. «Что ж, колдун, похоже, ты уже более чем доказал свою ценность. Ты закончил осаду пайка меньше, чем за ебаный день и разгадал заговор, который не смог разглядеть ни один из наших самых опытных боевых командиров, включая меня. Корона в долгу перед тобой». Сделав паузу, Роберт некоторое время рассматривал Нокса. «Этот меч у тебя за плечом. Раньше ты его не носил. Где взял?» Потянувшись через плечо, Нокс вытащил клинок из ножен. Как только все увидели лезвие, то сразу поняли, что именно предстало перед их взглядом. Характерный красный оттенок и рябь узоров не оставляли сомнений, что это валерийская сталь, — заявил лорд Тейвин, в глазах которого вспыхнула жадность, а ощущение спокойствия сменилось волной чистого желания. «Багряный дождь, родовой меч дома Драм. Лорд Дунстан Драм не расстался бы с этим клинком по доброй воле». «Он и не расставался», — просто ответил Нокс. Роберт подошел к колдуну и, казалось, принял решение. По чести такие клинки должны быть возвращены домам после окончания войны. Однако, поскольку железнорожденные решили восстать, включая дом Драм, не говоря уже о том, что они пытались применить такую отвратительную тактику, как похищение моей племянницы или детей, заговор, который ты раскрыл, ты можешь оставить клинок себе, считая это платой за твои услуги. Нет, сильно сомневался, что Ситх вообще отдал бы клинок, что привело бы к куче проблем. Но теперь, после указа Роберта, никто не мог возразить против того, чтобы Нокс забрал оружие. Повезло. Хотя, судя по голодному взгляду лорда Тайвина, Нет был уверен, что колдуну не удастся покинуть остров, не получив по меньшей мере полдюжины предложений и просьб о клинке. «Благодарю вас, ваша милость», — кивнул Нокс, возвращая клинок в ножны и кивая в сторону поверженных Грейджиев. «Теперь, что насчет этих троих? Хотите, чтобы я их убил?» То, как непринужденно он предложил казнить пленных, чуть не заставило Неда сделать ошибку. Он же не всерьез, не верю, что он мог предложить подобное, или мог, ничего от него не чувствую. Однако Роберт отмахнулся от предложения. Нет, в этом нет необходимости. Они побеждены, но это не значит, что они легко отделаются. Тем более теперь, когда ты, сука, попытался проделать этот охерительно подлый трюк с моей племянницей и детьми. Вот как мы поступим, Грейджой. Каждый уничтоженный корабль ты, блять, заменишь своим собственным, или золотом. Ты потерял одного сына из-за моего брата в Сигарде. Так, кто у тебя там остался? Трое детей, двое, ваша милость. Вмешался Нокс, привлекая всеобщее внимание. К сожалению, его старший решил попытаться вонзить свой клинок в мою спину. Он не пережил этой попытки. Значит, двое. Кивнул Роберт. Сын и дочь, верно, оба будут подопечными Севера, пока им не исполнится 20 лет. После этого они будут возвращены тебе. Возможно, они действительно смогут обрести хоть капельку чести, если будут жить с самым благородным человеком, которого я знаю. Верно, нет, нет, хотел протестовать, но знал, что в этом нет смысла. Роберт принял решение, и все, что он мог сделать, это принять его. Как пожелаете, ваша милость. Кивнул Нет. Хорошо. Кивнул Роберт и снова обратился к Бейлону. А теперь еще раз поклянись в верности Железному Трону и мне, бесполезная ты дрянь. И побыстрее, а то я решу сбросить твою задницу с этого моста. Минуточку, ваша милость, сказал Нокс, выходя вперед, прежде чем Бейлон успел повторить свою клятву. Глава 57. Минуточку, ваша милость, сказал Нокс, выходя вперед, прежде чем Бейлон успел повторить свою клятву. В чем дело, колдун? Король явно был недоволен тем, что его прервали. Тебе уже заплатили за твои услуги валерийским клинком. Да, и я ценю вашу щедрость. В свою очередь стараюсь помочь, где могу. И я признаю, что еще не обладаю всей полнотой знаний во всех нужных вопросах, так как лишь недавно прибыл в эти земли. Но на моей родине мы не лишены диссидентов. Таких инакомыслящих быстро убирают и ставят в пример, чтобы другие не пошли по их стопам. Детей воспитывают как подопечных, налоги повышают, а корабли конфискуют. Это то, что через некоторое время, возможно, через десятилетие или меньше, забудут. Другие увидят это и примут к сведению. Они начнут взвешивать риски, связанные с новым восстанием против вас, и придут к выводу, что риски-то не так уж велики. Ваша милость, возможно, пожелает сделать более, скажем так, долговременное напоминание. Неду не особо понравилось, к чему клонит Нокс. Тем более, что в глазах лорда Тайвина он увидел одобрение его слов. Это неблагородно. Грейджи сдались. Нет нужды нагнетать обстановку. Но Роберт и даже Станнис, похоже, обдумывали его слова. «Что у тебя на уме?» — спросил Роберт, к ужасу Неда. Нокс повернулся к трем коленопреклоненным мужчинам. Убить их будет слишком милосердно. Однако простое уничтожение их дома оставит вакуум власти на Железных островах, поскольку лорды начнут новую войну за господство. Итак, альтернатива. По их приказу Железный флот совершил набег на Ланниспорт, Сигард, Бараутон и еще 4 поселения на побережье Простора. Всего их было 7. 8, если включить Драконий камень. 8 захваченных поселений. 8 порезов на их плоти. Постоянное напоминание себе и другим о том, что случится, если они снова выберут путь насилия. Почесав бороду, Роберт обдумывал предложение несколько секунд, а затем кивнул. Звучит справедливо. Цареубийца, Баристан, поднимите лорда Грейджия на ноги и снимите с него доспехи. Оба королевских воина беспрекословно подчинились, схватили Бейла на подмышки и подняли на ноги, после чего сняли с него нагрудник и разорвали рубаху, обнажив перед королем грудь и спину. «Что ж, колдун, ты сделал предложение и теперь служишь Старком. Как там говорят на севере, нет, тот, кто выносит приговор, сам заносит меч. Так вот, ты сделаешь это, и если он умрет, то и ты тоже». Если Роберт ожидал, что Нокс откажется от своего предложения, то он ошибся. «Как пожелаете», — ухмыльнулся Ситх и шагнул к Бейлону. «Лорд Тейвин, Ланниспорт пострадал больше всех городов и деревень, подвергшихся набегу. Чтобы восстановить справедливость по отношению к вашему народу, я бы воспользовался вашим кинжалом. Мой световой меч – это недостаточно тонкий инструмент для процедуры, которая сейчас произойдет». Не говоря ни слова, лорд Тейвин тут же вытащил кинжал из-за пояса и протянул его рукоятью вперед Ноксу. «Спасибо, милорд», – кивнул Нокс, взяв предложенный кинжал и покрутив лезвие в руке и сквозь пальцы, словно в представлении артистов. «Хороший клинок». Он двинулся вперед в стремительном движении, за которым Нет едва смог уследить. За одно мгновение на груди Бейлона появилось 6 глубоких порезов. Глубоких, но не смертельных, насколько мог судить Хранитель Севера. Последние 2 удара пришлись на лицо Бейлона. Один, по диагонали от линии роста волос до противоположной щеки, через нос, а последний был нанесен вертикально, от уха до уголка рта. Каждый раз, когда я думаю, что он больше не сможет удивить меня, он делает это. Подумал Нет, нахмурившись, глядя на истекающего кровью Бейлона. Двигаться так быстро и с такой точностью, чтобы нанести максимальный урон и при этом избежать смертельного ранения. Какую же подготовку он прошел, и какой тип подготовки пройдут Джон и Роб? Напоминание, ХМХ, пробурчал Роберт, глядя на истекающего кровью Бейлона. Кто-нибудь, вылечите этого ублюдка, после чего он снова присягнет на верность короне. И кто-нибудь, откройте или приведите шлюх. Пришло время заняться 2 лучшими делами после победы в битве. Трахаться и пить. Окружающие, кроме Нокса, Тейвина, Станниса и Нида, одобрительно закричали, когда король отвернулся от истекающего кровью Бейлона и направился к большому замку Пайка. Станнис поспешил за братом, а Тейвин и королевская гвардия следовали за ними по пятам. Слуги прибыли быстро, под конвоем из Баратионов, Ланнистеров и Старков. Однако Нет не двинулся с места. Он остался на мосту, как и Нокс. Вскоре на мостике остались только они 2, причем ближайший человек находился далеко за пределами слышимости. «Вы не одобряете эти методы, лорд Старк?» Нахмурившись, Нет опустил глаза на небольшую лужу крови. «Кровь Бейлона. В том, что ты сделал, нет чести», — заявил Нет. Он был побежден. Нокс ничего не сказал, обратив свои невидящие глаза к океану. «Скажите мне, лорд Старк, что значит эмблема вашего дома?» «Нет», — слегка ошеломленный, — ответил сразу лютоволк. «В таком случае ответьте вот на что, лорд Старк. Когда стае угрожает опасность, разве лютоволк легонько кусает руки тех, кто ему угрожает, после чего свято верит, что они уйдут? Или он максимально эффективно уничтожает любую угрозу? Есть разница», — возразил Нет. «Они — звери, а мы — люди». «Да, это правда», — согласился Нокс. «Но сама концепция вполне разумна. Неужели вы думаете, что ваши предки смогли завоевать, не говоря уже о том, чтобы удержать, такую огромную и негостеприимную землю, как Север, просто погладив по головке каждого, кто осмелился пойти против них, и отправив его спать без ужина? Нет, чтобы завоевать и удержать Север, нужен был не просто волк. Понадобился лютоволк, тот, кто сделает все необходимое, чтобы защитить тех, кто входит в его стаю, и тот, кто готов сделать все, чтобы никто не угрожал этой стае». Повернувшись на пятках, Нокс сделал 2 шага в сторону Великого замка и остановился. «Честь имеет место, вес и значимость, безусловно, но я видел, как честь брала верх над многими и окутывала пеленой их взор, затмевая реальность. И когда этот маленький мирок, который они возводили вокруг себя, рушился, не только они страдали за свои ошибки. Будьте волком, лорд Старк, не оленем, не соколом, не форелью, нет, даже не волком. Будьте больше, чем волк, будьте лютоволком, ибо зима близко, и когда выпадет снег и подуют белые ветра, волк-одиночка умрет, но стая выживет». И с этими словами Нокс оставил Нида на мосту с видом на Пайк. Его слова глубоко врезались в сознание Хранителя Севера. Откуда? Откуда он знает это изречение? Нет вновь и вновь прокручивал последнюю часть речи Нокса. Эти слова, их сказал отец незадолго до того, как меня отправили в Орлиное гнездо. Я думал, что знаю, что они означают, но, может, отец имел в виду что-то другое? Пытался ли он донести до меня другой смысл? Если да, то какой? С более чем тревожными мыслями Нет направился в большой зал, дабы присоединиться к празднованию. Хотя он знал, что для него самого радости в празднике не будет. Глава 58. После того, как железнорожденных усмирили, а Бейлон Грейджой вновь присягнул железному трону, прошло гораздо больше времени, чем ему хотелось бы. Но спустя почти месяц после окончания восстания Грейджея, лорд Тейвин Ланнистер, глава дома Ланнистеров, хранитель Запада и отец королевы, наконец-то вернулся в свой соляр в великом замке Костерли, в львиной пасти, пещере, ведущей к небольшой горе, на которой располагалась фамильная резиденция дома Ланнистеров. Его, как того требовали правила, принимали оставленные им на попечение Стюарта и его сын Тирион. Во время поездки Тирион сообщил ему обо всех событиях, произошедших за время его отсутствия. К счастью, он их событий не было. По правде говоря, Тейвина мало волновали текущая обстановка или последние сплетни в замке. Он хотел знать только об одном. К счастью, Тирион обладал достаточно острым умом, чтобы подождать, пока они останутся наедине, прежде чем обсуждать план по Ноксу. Но без конфуза все же не обошлось. То, что ожидало Тейвина в его соляре, скажем так, исполнители Тириона оказались личностями, что не вхожи в знатные круги, и не те, кого он хотел видеть. «Я дал тебе единственное задание, пока воевал вместе с королем и подавлял восстание Грейджея». Тейвин едва сдерживался, чтобы не зарычать на сына, который сидел в кресле напротив него в его соляре с улыбкой на лице, словно он сделал что-то невероятно хитрое. «И ты представляешь мне этих, шлюх?» К их чести, ни одна из женщин, стоявших позади его сына, не отшатнулась ни от его тона, ни от оскорбления. Они не кроткие, хоть какое-то утешение. Его сын тоже не выглядел оскорбленным его тоном. Даже наоборот, его раздражающая ухмылка стала еще шире. «Но, отец, я сделал то, о чем ты просил. Эти две красавицы позади меня – мой ответ на задание. И хочу отметить, что задание это выдалось непростым. Тебя никогда не волновали дела волков, но теперь стали. Я не могу не задаться вопросом, с чего бы». Положив локти на стол, он перевел взгляд сына на двух шлюх. Чем больше он думал об этом, тем больше понимал, что у Тириона, как ни неприятно было это признавать, могла таки зародиться неплохая идея. Ни одна из шлюх не походила на женщину из западных земель. Волосы темного цвета, кожа бледная, а лица скорее округлые, чем угловатые. Возможно, в этом плане есть здравое зерно, но он пока не был готов уступить. «Покиньте комнату, но не выходите за дверь», — приказал он двум шлюхам, которые тут же поклонились ему и вышли из комнаты, оставив Тейвина наедине с Тирионом. «Объясни свой план». Тирион с ухмылкой откинулся в кресле. «Все просто, отец. Я так понимаю, тебе нужна информация. А шлюхи, если знать к ним ключик, это кладезь информации. Ведь после их услуг, от наслаждения у мужчин часто развязываются языки. Одна из шлюх отправится в Торрхинов удел, а другая будет промышлять в зимнем городе неподалеку от Винтерфилла. Они будут общаться друг с другом, причем та, что в зимнем городе, будет передавать информацию той, что в Торрхине. Чтобы получить информацию уже нам, потребуется отправить корабль с пленниками, которые решили облачиться в черное, на Торрхинов удел, где шлюха передаст информацию капитану судна, человеку, которому мы доверяем. Возможно, придется увеличить число рейсов с пленниками, или найти причину для торговли с севером, тем самым увеличив скорость передачи информации, которую ты так желаешь. Не менее полезно было бы сообщить дамам, что именно мы ищем. Откинувшись назад, Тейвин мысленно обдумал план. Он относительно неплох. Способ подсадить шпиона в Винтерфиллу, при этом, не размещая его там. И его сын прав. У слабых мужчин часто развязываются языки перед шлюхами. И он даже придумал способ передачи информации шпионам и обратно. Но все же Тейвин пока не хотел признавать, что Тирион выполнил порученное ему задание. «А как насчет их верности?» — спросил он, окинув сына взглядом. «Мне ведь не нужно напоминать тебе, что шлюха верна тому, у кого больше монет, не так ли?» Он увидел неподдельный гнев в глазах Тириона при напоминании о шлюхе, которую он взял в жены. Союз, который Тейвин превратил в болезненный урок. «Нет, ты уже ясно дал понять это, отец, и мы получим их верность, беспрекословную преданность, ибо мы не только сможем перебить любую цену, которую могут предложить Старки, или любой другой северный дом, но и завладеем тем, что дорого каждая из них. У одной есть сестра, у другой – брат, оба младшие. С вашего благословения брат будет посвящен в гвардейцы здесь, в утесе Костерли, а сестру отправит на кухню работать горничной. Возможно, это не самое шикарное вознаграждение, но каждая из девушек не хочет, чтобы остатки их семьи последовали за ними в выбранную ими профессию. И они обе понимают цену предательства доверия дома Ланнистеров. Поднявшись со своего места, Тейвин прошел мимо сына и подошел к палке рядом с окном, выходившим на закатное море. Достав дюжину свитков, он вернулся к своему столу и разложил их перед Тирионом. «Шлюхи идут под твою ответственностью. Ты также проследишь за тем, чтобы угрозу выполнили, если они нарушат верность дому Ланнистеров», — заявил он, садясь на свое место и указывая на свитки. «Это налоговые отчеты некоторых наших младших лордов за прошлый и предыдущий год. Просмотри каждый из них и найди какие-либо расхождения. Если найдешь таковые, то придумаешь соответствующие меры и представишь их мне вместе со своими выводами». Самоуверенная ухмылка исчезла с лица Тириона, когда он посмотрел вниз на свитки. «Я прослежу, чтобы все было исполнено лучшим образом». Тирион тяжело сглотнул. Через мгновение он снова поднял голову и взглянул на отца ищущим взглядом. «Еще раз повторю, поиск информации будет намного эффективен, если я сообщу девушкам, что именно ты ищешь». Сложив руки, Тейвин встретил непонимающий взгляд своего нежеланного сына. «Лорд Старк недавно обрел верность иностранца. Мне нужен каждый фрагмент информации, который шлюхи смогут узнать о нем, чтобы сделать ему предложение, которое уведет его от волков и обеспечит верность только дому Ланнистеров». Глаза Тириона сузились в замешательстве. «И все это из-за того, что лорд Старк добился верности какого-то иноземца. Он должен быть невероятным бойцом, чтобы ты пошел на все это, только ради его верности нам. Он сильнее горы, или, возможно, более искусен в обращении с клинком, чем Джейми, и то, и другое, и третье», — ответил Тейвин. «Этот человек – колдун». Ему не пришлось долго ждать возражения, которое, как он знал, должно было последовать. «Прости меня, отец, мне кажется, я не расслышал тебя». «Нет, ты услышал ровно то, что я сказал. У Старков есть колдун, служащий под их знаменем. Колдун, которого я намерен склонить на службу дому Ланнистеров». Тирион покачал головой. «Не думал, что ты любишь сказки о Грамкинах и Снарках, отец. Я и не верю в них, но я верю тому, что вижу своими глазами». Наклонившись вперед, он убедился, что взгляд Тириона прикован к нему, а внимание достигло своего пика. «Я видел, как слепой человек голыми руками убил четверых людей сира Армариларха. Видел, как после того, как пал последний человек, сир Лорх был насмерть раздавлен в своих доспехах невидимой силой, а затем обезглавлен огненным клинком. Видел, как тот же человек вызвал из своих рук молнию и гром, достаточно мощные, чтобы обрушить стены пайка одним ударом. И я видел, как тот же человек прошел невредимым через пайк, убивая всех на своем пути, захватил Грей и Джейф, а затем привел их связанными и сломленными после чудовищных пыток к королю». Взяв паузу, он дал словам уложиться в голове сына, прежде чем продолжить. «А если бы он и не обладал настолько огромной силой, еще остается острый ум. Также он политически сведущ, достаточно, чтобы бросить вызов даже мне. Он сумел организовать события в течение нескольких мгновений после того, как сошел с корабля, так, что он получил возможность жестоко убить пятерых вестерландцев прямо у меня на глазах, не дав мне при этом ни малейшей возможности что-то сделать, хоть как-то добиться законного возмездия. А еще он, ни разу до этого в своей жизни, не встречавшись с железнорожденными и не сражавшись с ними, раскрыл заговор, тайный план, который они составили, просто взглянув на карту и проследив за их маневрами. Ловушку, которую он разрушил с помощью лорда Старка, заслужив благосклонность короля. Помимо прочего, нужно отметить внешность уроженца Валерии, но он утверждает, что не родом из тех проклятых земель. Он также утверждает, что не состоит в родстве с оставшимися в живых Таргариенами. Король, Старк, Станнис и я готовы принять эту версию. Нужно ли мне еще объяснять тебе, почему этот человек должен попасть под наш контроль?» Звенящая тишина окутала отца и сына. Дюжину ударов отстучали их сердца, прежде чем Тирион ошеломленно проговорил. «Нет, отец, может, поручить девушке, которую пошлют в Винтерфилл, соблазнить его. Она довольно хороша. Она умеет делать одну штуку языком, когда лижет нижнюю часть твоего члена. Я не желаю слушать рассказы о твоем блуде и позоре нашего благородного дома». Тейвин резко оборвал его. «И нет, шлюхи не будут искать колдуна, если он не придет к ним первым. На данный момент мы работаем с очень ограниченным объемом информации, и поэтому мы не знаем всей полноты его сил. Пока мы не узнаем больше, они не будут его искать. Это ясно?» «Да, отец», — кивнул Тирион, поднимаясь на свои маленькие ноги и собирая налоговые отчеты. «Если это все, я отправлю девушек в путь и начну работу над реализацией плана». «Хорошо, приступай», — ответил Тейвин, отмахиваясь от Тириона. «И пошли за мистером Крейлином. Он мне нужен». «Как пожелаешь, отец». Тирион неловко поклонился и вышел из комнаты, крепко зажав свитки под мышкой. «Он справился с заданием гораздо лучше, чем я ожидал», — размышлял Тейвин, сидя и ожидая мейстера из утеса Костерли. «Но это еще ничего не значит. Я знаю, что в налоговых отчетах, которые есть, три несоответствия. Посмотрим, хватит ли у него ума заметить их, а также силы для того, чтобы сделать все необходимое, дабы вассалы больше не помышляли об утаивании нашей собственности». Вскоре после ухода Тириона, Тейвин услышал легкий стук в дверь соляра. «Милорд, вы послали за мной?» — воскликнул мистер Крейлин, втаскивая в комнату свое старое тело. «Мне нужно запросить нового мейстера из цитадели. Крейлин служит дому Ланнистеров со времен моего отца, и это достаточная причина, чтобы избавиться от него», — подумал Тейвин, наблюдая, как пожилой человек медленно бредет к нему. «Но основная причина в том, что мне не нужен хромой мейстер, который едва справляется со своими обязанностями». «Да», — кивнул Тейвин, — «у вас есть звено в области животноводства, не так ли?» Крейлин недоуменно моргнул от внезапного вопроса, после чего кивнул. «Да, милорд, почему вы спрашиваете? Скажите мне», — задумчиво проговорил Тейвин, вновь опираясь на локти и прокручивая в голове незнакомое слово, которое случайно или же специально слетело с уст Нокса. «В какой регион мне нужно отправиться за бантой?» Глава 59. Войдя в зал заседаний на самом верхнем уровне цитадели, архимейстер Эбраус оглядел мейстеров, сидевших за столом в небольшом зале. Эти пять человек вместе с ним составляли менее половины всех архимейстеров, находящихся в цитадели, но для Эбрауза они были самыми важными. Ведь каждый из присутствующих архимейстеров отвечал за руководство своей секты в Ордене, что негласно назывался направляющей дланью. Истинные магистры, люди, ответственные за то, чтобы направить земли Вестероса в новую эпоху просвещения и мира, цель, которая была почти достигнута до недавнего времени. Заняв свое место, Эбраус встретился взглядом с каждым из своих коллег-архимейстеров по очереди, прежде чем остановиться на Рейме. «Архимейстер Рейм, есть ли у вас новости с Железных островов?» «Да», — ответил тот, выглядя более чем неловко. «Как хорошие, так и плохие. Железнорожденные побеждены. И, к сожалению, мистер, назначенный на Пайк, был убит во время штурма. Невелика потеря, даже к лучшему», — пренебрежительно отрезал архимистер Кастас. «Мистер, которого мы туда отправили, был самым настоящим определением некомпетентности. Именно поэтому его в первую очередь отправили на Железные острова. Да, но после его смерти кто-то вынужден занять вакантную точку», — заявил архимейстер Агриван. «В прошлые времена острова служили достойным местом для того, чтобы сбрасывать туда менее желанных членов нашего ордена. Однако, учитывая новое провозглашение короля и то, что Старк воспитывает будущего наследника Железных островов, возможно, пришло время переосмыслить эту устоявшуюся традицию. Возможно, следует послать новых посвященных из направляющей длани, а не просто отбросов ордена». «Я согласен с архимейстером Агривансом», — сказал архимейстер Бенедикт. «Несмотря на то, где воспитываются дети Кракена, у нас нет лучшего шанса принести просвещение на Железные острова. В таких делах нужно действовать деликатно. Статус мейстера в Пайке — это не та причина, по которой вы созвали это собрание, архимейстер Эбраус», — вклинился архимейстер Сандху с нетерпеливым взглядом. «Мы здесь из-за рассказов о так называемом северном колдуне. Что ж, Рейм, смогли ли ваши источники опровергнуть предполагаемые способности этого человека?» Лицо Рейма скривилось, когда он покачал головой. «Нет, не смогли. На самом деле, они сделали прямо противоположное. Я получил сведения из более чем дюжины источников, и все они рассказывают одну и ту же историю. Старки действительно обрели лояльность колдуна, и притом могущественного. Это последнее, что Эбраус, да и любой из присутствующих архимистеров, хотел услышать. Он был уверен, что маг Марвин был бы очень рад услышать о существовании таких способностей. Но подобные силы шли вразрез со всем, за что выступал орден направляющей длани. Их предшественники работали над объединением земель Вестероса и обращением той в новую эпоху порядка еще до гибели Валерии. Но после того, как Таргариенам удалось объединить земли, орден изменил свою цель. Таргариенам было полезно объединить земли, но они сделали это с помощью драконов и магии. То, что не вписывалось в видение будущего, которого желал орден. Несмотря на свои опасения, мистеры, включая орден направляющей длани, не ненавидели магию. Не так, как это делала религия. Нет, для них магия представляла то, против чего они боролись. Ибо магия в своей сути, есть хаос. Чистый, неконтролируемый хаос. А это не попадало в их видение будущего этого мира. Ушли годы, века, но в конце концов им удалось искалечить драконов, насильно заключив их в драконьей яме и используя яды. И как только Таргариены потеряли последнего из своих драконов, безумие, охватившее семью, вскоре овладело ими, и они были смещены со своего поста. Безумие, которого можно было легко избежать, если бы только глупцы не злоупотребляли инбридингом. Скрещивание Таргариенов вплоть до безумия – это одно из самых успешных начинаний Ордена, почти наравне с уничтожением драконов. Путем очень избирательного изъятия книг, Ордену удалось создать иллюзию, что причина, по которой Таргариены не могли вывести своих драконов, заключалась в нечистой крови. Чушь полнейшая. Кровосмешение, согласно нескольким наиболее хорошо охраняемым томам в Цитадели, было относительно редким явлением в Валерии. И делалось это только для того, чтобы сохранить благородные родословные чистыми от крови простолюдинов. Примерно так же, как и здесь, в Вестеросе. Но Таргариены купились на эту ложь и начали пытаться очистить свою родословную, размножаясь исключительно внутри семьи, что привело к нестабильности их линии. Идеальная, медленная смерть через вырождение. Жаль только, что знати и мелкому люду Вестероса понадобилось так много времени, чтобы устать от безумия драконов настолько, чтобы восстать. И даже тогда восстание произошло лишь благодаря осторожно нашептанным словам грандмейстера Пицеля на ухо безумному королю о том, кого выбрать защитником дома Таргариенов во время суда над лордом Старком. И вот теперь, спустя столетия, орден направляющей длани наконец-то был свободен от Таргариенов, их магии и драконов, с новым королем, которым легко управлять. Им достаточно было поднести ему кувшин вина или предоставить шлюху, и он делал все, что они хотели. Но теперь их конечная цель оказалась под угрозой из-за неожиданного прибытия этого колдуна, да еще и в самом неподходящем месте. Если бы он заявил о себе на юге, вера семьи позаботилась бы о нем за них. Их ненависть к магии хорошо известна. Но вместо этого он прибыл на землю первых людей, землю, не завоеванную андалами. Хуже было бы только, если бы он прибыл в Дорн и подстрекал Мартиллов к восстанию против Баратионов в отместку за смерть или ее детей.